В действительности же Мегре считал тогда, да и теперь был того же мнения, что человек неразвитый, по природе своей недоверчив, держится настороженно, отвечает на вопросы немногословно, не заботясь о правдоподобии. А если поймаешь его на противоречии, он обычно не сдается и упорно отстаивает свои показания. Напротив, человек умный всегда испытывает необходимость объясниться, рассеять сомнения у своего собеседника. Желая во что бы то ни стало убедить его в своей правоте, он забегает вперед, не дожидаясь вопросов, которые он предвидит, выкладывает слишком много подробностей и любою ценою, стараясь построить связную версию, в конце концов невольно разоблачает себя. Когда логика начинает ему изменять, он чаще всего теряется и, устыдившись самого себя, признается. Адриен Жоссе тоже забегал вперед, стараясь во что бы то ни стало объяснить факты и поступки, на первый взгляд кажущиеся ничтожными. Порою он даже подчеркивал их нелогичность, иногда вслух объясняя причины. Виновный или невиновный, он достаточно представлял себе технику расследования, чтобы знать. Раз машина уже пущена в ход, рано или поздно она захватит своими зубьями даже самые незначительные факты и поступки, имевшие место этой ночью. Жоссе так горячился, стараясь ничего не упустить, что Мегре пришлось два или три раза прерывать эту исповедь, которая по воле комиссара оказалась несколько преждевременной. Обычно перед тем, как назначить время допроса, Мегре предпочитал иметь более или менее ясное представление о деле. Сегодня же ему едва удалось бегло осмотреть дом на улице Лопер. Он ничего не знал об его обитателях и выяснил слишком мало подробностей о совершенном преступлении. Комиссар еще никого не допрашивал по делу. Ни горничную испанку, ни мадам Сиран. Он ничего не знал о соседях. Не видел ни Аннет Дюше, ни ее отца, приехавшего из Фонтенелле-Конт по какому-то таинственному вызову. Предстояло еще ознакомиться с предприятием по производству медикаментов Жоссе и Верье на авеню Марсо, поговорить с друзьями Жоссе, большим количеством разных лиц, среди которых были и довольно важные персоны. Должно быть, доктор Поль уже закончил вскрытие и удивлялся, что до сих пор не звонит Мегре, у которого всегда не хватало терпения дождаться письменного заключения судебного медика. Наверху, в отделе установления личности, уже обрабатывали полученный утром материал. Нет сомнений, что Торранс, Люка и 10 других инспекторов, согласно установленному порядку, допрашивали теперь в своих кабинетах на набережной Орфевр, горничную Карлотту и других менее значительных свидетелей. Мегре, конечно, мог прервать допрос и пойти узнать новости. Даже Лапуэнт, склонившийся над блокнотом, в котором стенографировал показания Жоссе, удивлялся долготерпению комиссара, который так спокойно слушал фармацевта, ничего не проверяя, не пытаясь поставить его в затруднительное положение. Вопросы, которые он задавал Жоссе, редко были связаны с расследованием, а некоторые, казалось, имели только отдаленное отношение к событиям, происшедшим ночью. «Скажите, мсье Жоссе, я полагаю, что в вашей конторе на авеню Марсо или в лабораториях в Сен-Маунде иногда приходится увольнять кого-нибудь из рабочих или служащих?» «Как и на любом предприятии». «Этим занимаетесь лично вы?» «Нет. Я предоставляю это мсье Жюлю». «У вас иногда случались трудности коммерческого порядка?» «Это также неизбежно. Например, 3 года назад пошли слухи, что в одном из наших лекарств найдена какая-то примесь, и зарегистрированы несчастные случаи. А кому пришлось в этом разбираться?» «Мсье Жюлю». «Но ведь он, как я понимаю, заведующий персоналом, а не коммерческий директор. Поэтому можно сделать вывод». Мегре на минуту остановился и, подумав, продолжал.